Глава 87. Лишь бы ты была рядом. Аарон. Никогда бы не подумал, что всего за сутки испытаю столько всего. Я тонул от любви к своей паре и задыхался от страха за родных и близких. Горел в пламени ярости, желая наказать всех, кто осмелился покуситься на мою семью. Я ощущал себя никчемным слабаком, недостойным такой дракайны, как Лёля. Я не дурак и прекрасно понимал, золотые и серебряные драконы гораздо сильнее черных. Это даже обсуждать не стоило. И так чувствовалось. По ауре, что окутывало сначала Лёлю, затем Леонессу, а сейчас и Реймона. Нет, во мне не было зависти к брату. Гордость и ощущение облегченности. Именно это чувствовалось, ведь Рей смог. Он справился и прошел столь нелегкий путь, становясь другим. «Милый», Леонесса не могла контролировать себя, радостно улыбаясь и тут же плача, она крепко прижималась к своему супругу, только что открывшему глаза. «С возвращением, брат», — улыбнулся я, протягивая ему руку и помогая принять сидячее положение. «Вы...» Его голос был немного охрипшим, а в глазах читалось непонимание. «Вы меня...» Ошалело прошептал он, рассматривая свои руки и местами прожженную одежду, что была зачарована. «Немного поджарили», — хохотнул я. «Во мне больше нет той...» — Реймон поморщился. «Дряни». «Точно нет», — отрицательно мотнула головой Лёля. «Так что можешь быть спокоен». В сокровищнице повисла тишина, нарушаемая шмыганьями Леонессы, которой столько за сегодня пришлось пережить потрясений. Реймон так и продолжал смотреть на свои руки, медленно переворачивая их ладонями вверх. «А я...» Уверен, он хотел спросить о цвете своей новой чешуи, но не решался. «Попробуй», — улыбнулась Лёля, подбадривая его. «На самом деле это не важно», — мотнул брат головой. «Главное, что только я могу управлять своим разумом, а не свихнувшийся старейшина, что едва не погубил все государство. А где Кайден?» В глазах брата появился неконтролируемый испуг, и он поспешил вскочить на ноги. «Все хорошо, он в безопасности», — произнес я. «Мы спрятали его в склепе», — добавила Леонесса. «С Терреном», — догадался Реймон. «Там, где точно искать никто не станет». «Умно, Лёля». Взгляд брата устремился к моей паре. «Не знаю, как тебя благодарить за все, что ты делаешь для нас. Сами небеса послали нам спасение в твоем лице. Считай меня навечно своим должником. Я готов выполнить любые твои желания. Только попроси». «Спасибо». Благодарно улыбнулась любимая, склонив голову. «Но у меня уже все есть. Я встретила свою судьбу». Ее взгляд сместился на меня, вызывая учащенное сердцебиение и приятное тепло под кожей. «И семью, о которой так мечтала». Леонесса пообещала, что станет моей сестрой. Нервно хихикнула Лёля. Было видно, как ей неловко. «С радостью», — всхлипнула королева, бросаясь к моей паре и сжимая ее в объятиях. «Ты мне с первого взгляда понравилась». «Хм, поддерживаю», — кашлянул Реймон. «Я надеялся и верил всем сердцем, что ты не бросишь моего брата и станешь членом нашей семьи». «Спасибо», — прошептала Лёля, часто моргая, чтобы не позволить слезам скатиться по ее щекам. «Спасибо вам. Мое волнение из-за того, что я недостойна этой потрясающей женщины, росло все сильнее. Глядел на нее и не мог найти себе места». «Все хорошо?» Словно почувствовав мое состояние, Лёля подошла ближе. Леонесса и Реймон посмотрели в нашу сторону. Не знал, как могу сказать такие слова, поэтому просто молчал, пытаясь взять себя в руки. Вот только меня и спрашивать было не нужно. Любимая коснулась моей ладони, конечно же, понимая, что со мной. «Как ты?» — захлебнулась она возмущением. «Как ты вообще мог подумать о таком?» В глазах моей дракайны читалась обида. «Не пойми неправильно», — мотнул я головой. «Мужчина должен защищать свою пару. Должен быть ее надежной стеной, за которой она будет чувствовать себя в безопасности». «Так и есть». Лёле были неприятны мои слова. Я видел это. «Ты и есть моя стена, моя поддержка, защита и опор. Ты спасал меня и защищал с самого первого дня появления в этом мире. Не позволял Вивьен издеваться надо мной. И наплевал на всех, поднимая в небеса, как свою пару. Во время бала, помнишь?» Эти моменты. Грустная улыбка тронула мои уста. Я навсегда сохраню в кладовой своей памяти. «А ведь я была тогда по вашим меркам никем», продолжала свою пылкую речь любимая, которая явно злилась, причем на меня. «Жалкой человечешкой. Ни крыльев, ни драконьих зрачков, ни сантиметра чешуи. Но ты все равно выбрал меня». «Выбрал», — подтвердил я слова моей иномерянки. «Раз выбрал, тогда не отказывайся», — рыкнула Лёля. «Неужели ты не чувствуешь, как сильно я тебя люблю? Неужели не понимаешь, что плевать мне на твой титул и силу? Для меня ты единственный, тот, за кем я всегда последую, даже в саму бездну». «Я тоже любимая». Поймал ее за вторую ладонь, ощущая, как сердце поет от произнесенных слов. «Я тоже. И все же считаю, что рядом с тобой должен быть достойный». «Ты...» Лёля замерла, прекрасно понимая, что я хочу сказать. «Да. Уверен, Рамина поддержит мое решение. Позволь мне пройти проверку и стать сильнее. Я готов вынести любую боль, лишь бы всегда быть рядом с тобой».